Вильнюс – один из самых красивых городов Прибалтики. Он расположен на юго-востоке Литвы, у слияния рек Вильня, по-литовски Вильняли, и Вилья, по-литовски Нярис. Город занимает площадь 400 квадратных километров и является крупнейшим политическим, экономическим и культурным центром Литвы. Вильнюс считается крупным городом, однако строения занимают всего лишь 20% общей площади. Остальная же часть – это водоемы, парки, скверы и зеленые аллеи. Население Вильнюса насчитывает 550 тысяч человек. Национальный состав очень разнообразен. В городе проживают литовцы, поляки, русские, белорусы, евреи и представители других национальностей. Главная достопримечательность Вильнюса – это старый город с узкими извилистыми улицами, постройками разного времени и храмами разных конфессий. Старый город Вильнюса является одним из крупнейших в Восточной Европе. Он занимает площадь 360 гектаров. В 1994 году старый город Вильнюса был внесен ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. А в 2008 Вильнюс, наряду с Линцем, назван культурной столицей Европы 2009. Название города менялось со временем. В письменных источниках XIV века на латинском языке встречается название «Вильна», в русских летописях XV-XVI веков «Вильно», в литовских источниках, начиная с XVII столетия, встречается нынешняя форма «Вильнюс». Первые поселения на территории Вильнюса относятся еще к эпохе мезолита. Позже территория Литвы была заселена балтами. К востоку от них жили финно-угорские племена и племена восточных славян. Формирование Литовского княжества как государства началось тогда, когда рядом с Литвой появилась Киевская Русь. Русь представляла угрозу племенам балтов. В русских летописях встречаются упоминания о походах русов в литовские земли уже в X веке. В XI веке давление Руси на Литву усилилось. Для лучшей защиты на территории Литвы начали строить первые деревянные замки. На территории современного Вильнюса такой замок появился в XI веке. В долине рек Вильняли и Нярис на горе Пилиес была построена деревянная крепость. Она явилась основанием будущего города Вильнюса, но города как такового тогда еще не было. В XII веке на Руси началась эпоха феодальной раздробленности. Походы против литовцев теперь совершались реже, Литва, наоборот, усиливалась. К концу XII века Литовское княжество объединило находящиеся по соседству более мелкие княжества. К середине XIII века литовский великий князь Миндаугас присоединил к Литве несколько княжеств бывшей Киевской Руси. Так появилось Великое княжество Литовское. Оно занимало всю территорию нынешней Литвы, Белоруссии и часть Украины. Поскольку Великое княжество Литовское окончательно сформировалось при Миндаугасе, его считают основателем государства. Границы Великого княжества продолжали расширяться и при его потомках. Новые земли были присоединены при великом князе Гедиминасе, который взошел на престол в 1315 году. При нем же был основан город Вильнюс. Первые упоминания о городе Вильнюсе относятся к 1323 году, когда Гедиминас в письме назвал Вильно своим стольным городом. Существует легенда об основании Вильнюса, согласно которой литовский князь Свинторог выбрал местом своего погребения долину, где сливаются реки Вильняли и Нярис. Он наказал своему сыну похоронить его здесь и совершать на этом месте жертвоприношение. Долина получила название Швентарагис. Спустя много лет Гедиминас возвращался с охоты и решил заночевать в этой долине. Во сне ему привиделся волк на горе. Этот волк выл, как целая стая волков. Наутро Гедиминас попросил жреца растолковать сон. Жрец объяснил, что гора означает замок и город, который здесь заложит великий князь. Город станет центром всех литовских земель. А вой волков означает славу, которая распространится по всему миру благодаря достоинствам жителей города. Город быстро рос. Уже в первой половине XIV века он имел три крепости. Первая – верхняя – на горе Пилиес, или на Замковой горе. Вторая – нижняя – была расположена в долине Швентарагис, ныне территория Кафедральной площади. А третья – кривая – находилась на правом берегу реки Вильняли. Уже тогда Вильнюс стал крупным административным и торговым городом. Через него проходили торговые пути, ведущие в разные страны. В 1382 году великим князем литовским стал Егайло. Его правление ознаменовалось заключением Кревской унии с Польшей в 1385 году. Согласно положениям унии, Егайло обещал жениться на польской королеве Едвиге, креститься сам и обратить в католическую веру языческую Литву. После брака с Едвигой Егайло был провозглашен королем обоих государств – Польши и Литвы. В 1387 году Литва была крещена. В городе было учреждено Вильнюсское епископство, стали строиться католические костелы. В том же году Егайло даровал Вильнюсу Магдебургское право. Оно предоставляло городу самоуправление и возможность иметь собственный суд. Крещение Литвы и дарование Вильнюсу Магдебургского права способствовало дальнейшему развитию города. Но первые христианские храмы появились на территории Вильнюса еще до принятия христианства. Первый храм был построен в 1345 году. Это Пятницкая церковь. В следующем, 1346, появилась церковь Пречистой Божьей Матери. Вспомним также, что многие княжества Киевской Руси вошли в состав Литвы и оставались православными. При этом большая часть населения литовских земель оставалась язычниками. Но разные религии мирно сосуществовали. Литовцы проявили терпимость к православным и после принятия католичества как государственной религии. Таким образом, на территории сегодняшнего Вильнюса вы можете увидеть православные, католические и униатские церкви, стоящие рядом друг с другом. А из-за того, что Литва крестилась сравнительно поздно, в культуре литовцев сохранилось много языческих элементов. В XIV-XVI веках Вильнюс рос и развивался. После победы над крестоносцами в Грюнвальдской битве в 1410 году возросло значение Вильнюса как центра торговли. Местные купцы торговали со многими городами Западной и Восточной Европы. В начале XV века в городе появился рынок. Он располагался на месте Ратушной площади. К нему вели главные улицы города – Пилис и Диджеи. На этих улицах располагались многочисленные ремесленные лавки и купеческие дома. Ремесло было одним из главных занятий жителей города. Самым популярным ремеслом у литовцев было ювелирное, а если говорить точнее, создание изделий из янтаря. Его привозили из Жемайтии, с берегов Балтики. Высокое качество этих изделий, сделанных средневековыми мастерами, вы можете оценить в небольших музеях, расположенных в старом городе. Там же можно увидеть и более поздние изделия из керамики, которые литовцы тоже очень гордятся. В конце 15 века ремесленники Вильнюса стали объединяться в профессиональные сообщества. В городе насчитывалось более 20 таких сообществ. Это были объединения ювелиров, ткачей, сапожников, оружейников и других. Вильнюсские купцы получили право свободной торговли по всей Литве без уплаты пошлин. Вершины своего развития город достиг в XVI веке. В 1524 году в Вильнюсе была открыта первая бумажная мастерская, а в 1536 – стекольная. В том же году был построен первый каменный мост через реку Нярис. В то время Вильнюс опередил многие европейские города по устройству водопровода. Деревянный водопровод был проведен в город в XVI веке. Это было дорогим удовольствием. За пользование им жители платили по 8 грошей с человека. Поэтому водопроводом пользовались только зажиточные горожане. Остальные брали воду из общественных колодцев. Известно, что один из них располагался около нынешнего университета, а другой у синагоги на Немецкой улице. Город часто страдал от пожаров. После пожара 1530 года, уничтожившего больше половины города, были проведены меры усиления пожарной безопасности. Король Сигизмунд Август заказал в Кракове 100 пожарных насосов. В городе появилось большое количество кожаных ведер, шестов и других приспособлений для тушения огня. Все эти предметы хранились в ратуше. Вильнюс был резиденцией многих литовско-польских королей – Казимира Александра, Сигизмунда Старого, Сигизмунда Августа. Здесь строили свои дворцы представители знати – Хаткевичи, Радвилы, Сапеги и другие. В 1579 году в Вильнюсе была основана иезуитская академия, позже преобразованная в университет. В XVI веке Литва вела частые войны с Россией. Иногда опасность угрожала непосредственно Вильнюсу. В связи с этим в первой трети XVI века город был обнесен крепостной стеной с 10 городскими воротами. Из 10 ворот старой городской стены сохранились только одни. Это Аушра с Вартой или Ворота Зари. В 1569 году Литва и Польша объединились в единое государство – Речь Посполиту. С этого времени Вильнюс стал терять свое значение как столица государства, но по-прежнему оставался крупным торговым городом. В XVII-XVIII веках из-за многочисленных пожаров и войн Вильнюс сильно пострадал. Целые кварталы города были разрушены или сгорели. В 1610 году в городе вспыхнул сильнейший пожар, уничтоживший 9 костелов и почти 5000 домов. В середине 17 века Речь Посполита вступила в войну с Россией. Русские войска захватили Вильнюс и прилегающие к нему территории. Поляки не хотели мириться с этим и стремились вернуть себе потерянные земли. Литовцы считали союзниками поляков, так как жили они в объединенном государстве. Но литовский гетман Януш Радвил предал польского короля и заключил Кейданский договор со Швецией. Согласно этому договору, Литва переходила под протекторат Швеции. Теперь за Прибалтику боролись три государства – Польша, Швеция и Россия. Но Польша отвоевала у своих врагов прибалтийские владения. И в 1660 году Вильнюс снова вошел в состав Речи Посполитой. За это время Вильнюс не раз пострадал от пожаров и разрушений, которые учинили в городе сначала русские, потом шведы, а затем и поляки. К концу 17 столетия Речь Посполита достигает наивысшего расцвета. Однако это был уже не равноправный союз Польши и Литвы, а Польское королевство, в состав которого входила Литва. Правда, с течением времени Польша утратила былое могущество. С 1733 года, после смерти короля Августа II Сильного, польское государство стало предметом споров европейских держав. Франция, Пруссия, Россия и Австрия воевали за так называемое «польское наследство». Раздоры между державами прекратились после третьего раздела Речи Посполитой. В 1795 году польско-литовское государство перестало существовать. Его территория была поделена между Пруссией и Россией, часть досталась Австрии. Среди прочих земель России досталась и часть Литвы, включавшая в себя Вильнюс. Вильнюс получил русифицированное название Вильна и стал центром Виленской губернии. Он оставался в этом качестве до 1918 года. Во время войны за польское наследство Вильнюс не раз был оккупирован иностранными войсками. В 1749 году в городе начался сильнейший голод, который унес жизни 24 тысяч человек. Войны, голод и эпидемии приостановили рост населения. К концу 18 века в Вильнюсе проживало 56 тысяч человек. В начале 19 века в Вильнюсе по решению властей были разрушены городские средневековые стены. К тому моменту город разросся. Средневековые оборонительные строения теряли свое предназначение. Летом 1812 город был захвачен войсками Наполеона. Потерпев поражение от русской армии, разбитая французская армия возвращалась на родину также через Вильнюс. Все это привело к очередному разрушению города. После окончания войны с Наполеоном состоялся Венский конгресс. На нем Александр I добился включения в состав России части герцогства Варшавского, созданного Наполеоном. Эта часть бывшего герцогства стала именоваться царством польским. Император даровал Польше конституцию, но в 1830 году в Варшаве вспыхнуло восстание, которое вскоре охватило Вильнюс. Через год мятеж был жестоко подавлен Николаем I. Вильнюсский университет на время был закрыт. В 1863 году в Польше и Литве вспыхнуло новое восстание, подавленное генералом Муравьевым. Руководители восстания Калиновский и Сираковский были казнены в Вильнюсе на площади Лукишкес. После восстания правительство постаралось передать Вильнюсу русский характер. Были восстановлены и заново отстроены православные храмы. Муравьев принял ряд мер по уменьшению польского влияния в литовских землях, но вместе с тем был введен запрет на использование в печати литовского языка. В середине 19 века началось строительство железнодорожной магистрали Петербург-Варшава. Поезда должны были проезжать через Вильнюс. В то время он был не только центром, собственно, Виленской губернии. В ведении виленского генерал-губернатора в разное время находились Ковенская, Гродненская и другие губернии. Таким образом, Вильнюс был центром обширных западных владений Российской империи. Здесь строились фабрики и заводы, город был центром торговли. Все это диктовало необходимость строительства железной дороги. 4 сентября 1860 года в Вильнюс прибыл первый паровоз, а через месяц, 1 октября, в литовскую столицу на поезде прибыл Александр II. Строительство железной дороги способствовало не только развитию промышленности и торговли. В городе все чаще останавливались известные политики, писатели, ученые, все больше открывалось гостиниц и ресторанов. К концу 19 века территория Вильнюса заметно расширилась. Центр города постепенно смещался на северо-запад. Со времен Средневековья городская застройка не была подчинена строгому плану. Как в любом средневековом городе, в Вильнюсе были узкие кривые улочки. Но с течением времени город разрастался, и к концу 19 века возникла необходимость составить план застройки города. Такой план был составлен в 1872 году. При выполнении этого плана центр города был чуть сдвинут на север. северо-запад. Тогда же появился будущий проспект Гедиминаса, который сегодня является главной улицей города. Тогда он получил название Ковенского, затем Георгиевского. В конце XIX века Вильнюс стал центром белорусского национального возрождения. Здесь были напечатаны первые газеты на современном белорусском языке. Печатались литературные произведения, действовали белорусские организации. Интересно, что по данным переписи 1897 года доля литовцев в населении Вильнюса составляла всего 2%. Большая часть приходилась на поляков 40%, евреев 30%, русских 20% и белорусов 4%. Неудивительно, что на рубеже веков начался этап возрождения собственной литовской культуры. Запрет на использование литовского языка был отменен в 1904 году. В Вильнюсе вскоре появились первые выпуски газет на родном для литовцев языке. В 1905 году в городе собрался Великий Вильнюсский сейм, который сформулировал требования политической автономии Литвы. Тогда это было лишь прожектом. С началом Первой мировой войны Литва была оккупирована Германией. Во время пребывания кайзеровских войск в Вильнюсе переименовали главную улицу города. Георгиевский проспект стал называться Георгштрассе на немецкий манер. Литовцы решили договориться с Германией о восстановлении независимости. В феврале 1918 года литовское правительство издает акт о независимости Литвы. Однако в этом же году Германия терпит поражение на Западном фронте и оставляет Вильнюс. В городе появляются польские отряды. Выбор Литвы был небольшой – или стать частью Польши, или войти в состав конфронтировавшей с ней Советской России. До 1922 года на территории Литвы даже существовало независимое государство под названием Срединная Литва, столицей которого был Вильнюс. Однако в 1922 вся Литва была включена в состав Польши. При этом в Конституции 1928 Вильнюс был назван столицей литовских земель. В межвоенный период Вильнюс снова стал центром белорусского национального движения. В городе работал музей братьев Луцкевичей, действовала белорусская гимназия. В то же время поляки притесняли литовцев, так в храмах были запрещены богослужения на литовском языке. Единственной церковью, где это допускалось, был костел Святого Николая. Большая часть литовской интеллигенции в то время покинула город. По печально известному пакту Молотова-Риббентропа в 1940 году Литва вошла в состав Советского Союза как Литовская ССР, но уже в июне 1941 она была оккупирована немецкими войсками. За годы войны в Вильнюсе была уничтожена почти половина жилого фонда, взорваны мосты, водопровод, уничтожены памятники культуры. Немецкая оккупация длилась до лета 1944 года. После ухода немцев из Литвы началось постепенное восстановление полуразрушенного Вильнюса. К 1959 году была полностью восстановлена промышленность. Однако литовцы не перестали бороться за свою независимость. Литва стала первой советской республикой, которая объявила о своем выходе из Советского Союза. С 1990 года Вильнюс стал столицей независимой Литовской республики. Открылась новая страница в истории города. Дошло даже до курьеза. Сейчас на территории Вильнюса существует независимое государство. Это отделившийся от города район Ужупис, который обладает правом самоуправления и носит название Ужупская республика. Она образовалась в 2001 году. У республики есть свой флаг, парламент и даже армия из 12 человек. Нужно отметить, что власти литовской столицы относятся с уважением к суверенитету этого карликового государства. Познакомившись с городом, вы убедитесь, что, несмотря на все потрясения, главная достопримечательность – старый город Вильнюса – пострадал незначительно. Сегодня Вильнюс – это уютный зеленый город, в котором можно увидеть многочисленные памятники культуры. Он является наследником некогда сильного и влиятельного государства. Теперь давайте пройдемся по улицам Вильнюса и познакомимся с его достопримечательностями. Мы начнем нашу прогулку с конца проспекта Гедиминаса.